Глава 25. Ледоход. Четверг, 28 апреля. На другой день стояла хорошая ясная погода. Хотя с запада и дул сильный ветер, но ему были все рады. Он высушит дороги, размякшие после вчерашнего ливня. Рано утром на проезжей дороге, что ведет из Сёрмланда в Нерке, показалось двое смоланских ребятишек — Оса, пастушка, и маленький Мац. Дорога тянулась вдоль южного берега озера Йельмарен, и дети шли, не отрывая глаз ото льда, еще покрывавшего большую часть озера. Утреннее солнце ярким светом заливало лед, и он не казался грязным и неприглядным, каким обычно бывает весенний лед, а наоборот, весь светился белизной и будто манил к себе. Дождевая вода уже стекла в полыньи или же просочилась сквозь трещины, и, насколько хватал глаз, перед детьми расстилался крепкий и сухой лед. Оса-пастушка и маленький Мац брели на север. Они только и думали о том, как сократился бы их путь, если бы они прошли наискосок по большому озеру, вместо того, чтобы обходить его кругом. Они хорошо знали, как опасен вешний лед, но сегодня ледяной покров выглядел так надежно. У берега он был в несколько дюймов толщиной. Дети приметили тропку, по которой они могли бы пройти, а противоположный берег казался таким близким, добраться до него можно было всего за один час. — Давай-ка попробуем, — сказал маленький Мац. — Будем глядеть в оба, чтобы не свалиться в прорубь, и быстро доберемся. Они спустились на озеро. Лед был не очень скользкий, и шагалось по нему хорошо. Правда, поверх льда воды было куда больше, чем им казалось с берега, и кое-где, особенно там, где проходило течение, лед стал уже пористым и ноздреватым. Таких мест следовало остерегаться, но это было совсем нетрудно средь бела дня при ярком солнечном свете. Быстро и легко продвигаясь вперед, дети только и говорили о том, как разумно они поступили, отправившись по льду, вместо того, чтобы продолжать путь по размытой дождем проселочной дороге. Через час они были уже совсем рядом с островком Виньон. Тут их приметила из окошка какая-то старушка. Выбежав из лачуги, она, всплеснув руками, закричала. Что она кричала, дети разобрать не могли. Однако сразу догадались, она предупреждала их об опасности. «Но надо быть последними дураками», — решили дети, чтобы подняться на берег, когда все так хорошо получается. И они прошли мимо островка Виньон. Им оставалось не более одной мили ходу по льду. Но на ледяном поле стали попадаться большие скопления воды, которые то и дело приходилось обходить. Ребятишек это только забавляло. Они состязались на перегонки, отыскивая, где лед крепче. Они еще не устали и не проголодались. День только начинался, и они лишь смеялись, встречая на пути все новые и новые препятствия. Время от времени они смотрели на противоположный берег, но он как будто не приближался, хотя шли они уже около часа. Дети были немного удивлены тем, что озеро оказалось таким широким. «Берег словно убегает от нас», — сказал маленький Мац. А западный ветер с каждой минутой все крепчал. Здесь, на льду, дети были беззащитны перед ним. Он так обвивал платье вокруг тела, что трудно было ступать. Холодный ветер был первой серьезной напастью, встретившейся им на пути. Детей удивило, что ветер налетал с таким воем, словно нес с собой шум большой мельницы или гул механической мастерской. Ведь ничего подобного на этих ледяных просторах не было. Брат с сестрой прошли мимо большого острова Вален с его западной стороны и думали, что теперь северный берег уже недалеко. А ветер, между тем, все крепчал и крепчал, и все нарастал сопровождавший его громкий рокот. Дети вдруг догадались, что то был рокот волн, шумно бившихся о берег. В это плохо верилось, ведь все озеро было еще покрыто льдом. Остановившись, они огляделись. И тут только заметили далеко на западе, чуть ниже островков Бьорньон и Йоксхольмслан, огромный белый вал, который катился по озеру. Сначала они было подумали, что это снежная поземка мчится вдоль дороги, но потом поняли — это пена волн, которые выбрасывались на лед. Озеро уже вскрылось на западе, и, как им показалось, белый вал пены быстро двигался на восток. Не вымолвив ни слова, дети взялись за руки и кинулись бежать. Они не знали, всюду ли взламывается лед, но чувствовали, что им грозит страшная опасность. Вдруг на том самом месте, где они только что пробежали, лед начал колыхаться. То поднимался, то опускался, словно кто-то подталкивал его снизу. Затем послышался глухой треск, и по льду во все стороны пошли трещины. На секунду все стихло, потом началось снова. Лед опять стал то подниматься, то опускаться. Трещины превращались в полыньи, в которых страшно бурлила вода. Полыньи смыкались в широкие разводья, а ледяной покров стал разламываться на огромные льдины. — Оса, — сказал маленький Мац, — это верно ледоход? — Да, малыш Мац, — подтвердила Оса, — но мы еще можем успеть выбраться на берег. Бежим! И правда, ветру и волнам предстояла еще немалая работа — убрать лед с озера. Самое трудное уже свершилось, когда ледяной покров раскололся на куски, но все эти льдины надо было снова размельчить, а затем бросить друг на дружку, сокрушить, истребить, растворить. На озере оставалось еще много твердого и крепкого льда, лежавшего огромным нетронутым полем. Но самое страшное заключалось в том, что дети не могли охватить взглядом весь ледяной покров. Они не могли видеть, где узкие, а где широкие разводья, которые невозможно перешагнуть. Они не знали, где находятся самые большие льдины, которые еще могут выдержать их тяжесть. Они метались то туда, то сюда и уходили вглубь озера, вместо того, чтобы двигаться к его берегам. Вконец, сбитые с толку и перепуганные, дети в оцепенении застыли на месте посреди этой равнины трескавшегося льда и только плакали. Вдруг прямо над ними быстро и шумно пролетели клином дикие гуси. Они громко и пронзительно кричали, но самым поразительным было то, что в гусином гоготанье дети уловили слова «Идите направо! Направо! Направо!» Оса и маленький Мац тотчас послушались совета и двинулись направо, но вскоре снова остановились в нерешительности перед широкой промойной. И опять они услыхали, как над их головами кричат гуси, и в гусином гоготании разобрали несколько слов. «Стойте на месте! Стойте на месте!» Дети, ни слова не говоря друг другу о том, что каждый из них услышал, застыли на месте, как вкопанные. Вскоре льдины сомкнулись, и они смогли перебраться через полынью. Снова, взявшись за руки, они побежали, страшась не только грозящей им опасности, но и голоса, что пришел им на помощь. Когда они снова остановились в нерешительности, сверху вдруг донесся тот же голос — «Прямо вперед! Прямо вперед! Прямо вперед!» Так продолжалось примерно с полчаса. Дети уже добрались до вытянутого в длину мыса Лунгерстуден и смогли подняться со льда на берег. Но страх их был так силен, что, ступив на твердую почву, они ни на секунду не останавливаясь и не оглядываясь на озеро, где волны, остервенев, ворочали ледяные глыбы, помчались вперед. Однако, отбежав немного вглубь мыса, оса вдруг остановилась. — Подожди меня здесь, малыш Мац, — сказала она, — я кое-что забыла. Оса-пастушка снова спустилась на берег озера. Порывшись в котомке, она вытащила маленький деревянный башмачок и поставила его на камень, где башмачок был хорошо виден. Затем, ни разу не оглянувшись, вернулась к маленькому Мацу. И стоило ей повернуться спиной к озеру, как большой белый гусак стрелой ринулся с неба вниз, схватил клювом деревянный башмачок и так же стремительно снова взмыл ввысь.